Открытие реки Амазонок. Сокрушив империю инков, маркиз Писаро обратил свои взоры на восток, на Анды. По слухам, там в изобилии произрастали деревья, похожие на коричные, а пряности в те времена ценились на вес золота. Завоевать страну корицы маркиз поручил своему младшему брату Гонсало Писаро, к которому присоединился конкистадор Франсиско де Орельяно. Рыцарь благородной крови. Франсиско де Орельяно родился в 1511 году в испанской провинции Эстремадура. В 15 лет он отправился в поисках счастья за океан, в Америку. По этой дороге пришлось пойти многим идальго, которым судьба отказала в богатстве и связях. В новом свете Орельяно примкнул к отрядам Писаро, своего дальнего родственника. Он стал храбрым и честолюбивым офицером, отличился в ряде сражений, в одном из которых потерял глаз. В 1537 году на пожалованных за доблестную и верную службу землях Орельяно основал город Гуаякиль, ныне крупнейший порт Эквадора. В поисках страны пряностей. Отряд из нескольких сотен испанцев и 4000 индейцев вышел из Кито в феврале 1541 года. На горных перевалах Восточной Кордильеры шел такой густой снег, и было так холодно, что многие индейцы замерзли насмерть. Чтобы быстрее спуститься с гор и уйти от морозов, конкистадоры бросили на произвол судьбы взятый в качестве провианта скот. В пути приходилось отбиваться от воинственных местных индейцев. По другую сторону Анд испанцы вступили в страну, где в течение 2 месяцев, не переставая, шел дождь. В верховьях реки Напо они обнаружили деревья, кора которых с виду действительно напоминала ланкийскую корицу, но по своим качествам не имела ничего общего с пряностями. Лошадей давно съели. Начался голод. В пищу пошли седла, сбруи, сапоги. Многие болели лихорадкой. Ежедневно десятки трупов закапывали в сельве. Конкистадоры выбивались из сил в непролазных топях и зарослях 3-метрового тростника. От местных жителей они узнали, что в 10 днях пути вниз по течению реки лежит обетованная земля, изобилующая пищей и золотом. Гонсало Писаро приказал Орельяне построить небольшую беспалубную бригантину и отправиться по воде за провиантом. Неведомый мир. Взяв с собой 57 человек, 26 декабря 1541 года Орельяно двинулся в путь. С каждым днем стремительное течение уносило испанцев все дальше и дальше на восток. Река ширилась за счет впадения в нее притоков, но берега оставались пустынными. Испанцы питались супом из подметок сапог, сваренных с травой. Иногда причаливали и ползали по берегу в поисках съедобных корней. Отчаяние достигло предела. На 9-й день плавания несчастные услышали доносившийся издалека бой индейских барабанов, и это была самая сладостная музыка в их жизни. Показались 4 каноэ с индейцами. Заметив бригантину, они быстро развернулись в сторону селения. Испанцы высадились следом за ними, вошли в покинутое жилище. Спасаясь бегством от чужаков, аборигены оставили в домах много съестных припасов. Вскоре хозяева вернулись посмотреть, что происходит. Орельяно заговорил с ними на языке кечуа, подарил несколько европейских безделушек и попросил привести вождя. Тот не замедлил явиться, разукрашенный яркими красками. Очень довольный встречей, вождь приказал соплеменникам принести чужестранцам еды. Несколько дней испанцы насыщались мясом куропаток, индеек, рыбой. Но 7 конкистадоров настолько ослабли, что это им уже не помогло. Их желудки не принимали пищу, и обреченные умерли от истощения. Предстояло решить, как быть дальше. Вернуться к отряду Писаро по реке против сильного течения невозможно. Идти по берегу несколько месяцев по диким джунглям немыслимо. Оставалось одно — плыть дальше, отдавшись на волю реки. Никто не представлял, куда ее течение может вынести. Земля Апарии. 12 февраля 1542 года испанская бригантина подошла к месту слияния 3 рек. Воды одной реки боролись с водами другой. Нас швыряло из стороны в сторону. Отовсюду неслось множество вырванных с корнем деревьев, записал хронист экспедиции. В любой момент судно могло получить пробоину и затонуть в водовороте. Потянулись необитаемые края. Опять начался голод. Донимали москиты. Только через 200 лиг, более 1000 километров, показались селения людей. Это были владения индейского вождя Апарии. Испанцев и здесь встретили хорошо. Собравшимся вождям Орельяно прочитал лекцию о христианстве, привел их в подданство короля Карла V и повелел установить очень высокий крест, который всем индейцам весьма понравился. Для дальнейшего плавания конкистадоры решили построить еще одну бригантину и отремонтировать старую. Наковали гвоздей и подготовили лес. Через 2 месяца новенькое судно спустили на воду. Незадолго до отплытия во владениях Апарии появились увешанные золотыми украшениями белые индейцы. Познакомившись с испанцами, они вновь растворились в прибрежной сельве. Битва за хлеб. 24 апреля испанцы вновь отдались воле мощного потока. Река была настолько широка и многоводна, что они не сомневались в близости океана. Но проходили недели, а никаких признаков моря так и не появлялось. В середине мая бригантины достигли владений воинственных индейцев. Флот краснокожих воинов встретил пришельцев на середине реки. На берегу возле селения выстроилась пехота. Испанцам ничего не оставалось, как принять навязанный бой. У них закончилось продовольствие, а дальнейшее путешествие без припасов грозило голодной смертью. Каноэ встали вокруг бригантин. Под бой барабанов и истошные вопли индейцы пошли на абордаж. В этот критический момент испанцы обнаружили, что у них отсырел порох. Тогда они пустили в дело арбалеты. Пробившись сквозь рой каноэ, конкистадоры с боем высадились на берег и бросились к селению. Размахивая огромными мечами, испанцы оттеснили пехоту, одновременно сдерживая натиск со стороны реки. В загонах и прудах солдаты Орельяны обнаружили огромных черепах, домашнюю птицу и рыбу, в домах зерно и кукурузные лепешки. Индейцы, дождавшись подкрепления, снова пошли в атаку. Пока одна половина испанцев сражалась, другая в спешном порядке грузила продовольствие на бригантины. Когда конкистадоры отчалили, флот индейцев бросился в погоню. К этому времени подсох порох. Испанцы дали несколько залпов из аркебуз и принудили всю эту злую ораву держаться на расстоянии. Испанцы подсчитали свои потери. 1 убитый и 18 раненых. Амазонки. Весть о белых пришельцах неслась вдоль берегов реки от одного племени к другому быстрее испанских бригантин. Индейский телеграф, где роль передающих аппаратов исполняли барабаны, работал бесперебойно. И чуть ли не каждый день испанцам приходилось попадать в засады, вступать в бой на воде и на берегу. Сменяя друг друга, индейцы не давали испанцам ни минуты покоя. Конкистадоры еще сильнее налегали на весла, лелея мечту поскорее убраться из этих мест. Река становилась все шире. По берегу тянулись большие селения с площадями и пристанями. Когда суда приближались к одному из берегов, другой пропадал из вида. В начале июня испанцы увидели устье реки, черные воды которой впадали в главное русло, и на протяжении свыше 20 лиг, более 110 километров, ни та вода, ни другая не смешивались. Орельяно назвал приток Черной рекой, Риу-Негру. Племена индейцев становились все более агрессивными. Однажды испанцы вступили в бой с целой армией индейцев под командованием высоких белокожих женщин. Дамы-воительницы сражались в первых рядах, подбадривая воинов-мужчин своим примером. Тучи стрел впивались в борта судов и щиты конкистадоров. Бригантины стали похожи на дикобразов. Пятеро испанцев были ранены. Остальные вели беспрерывный огонь из ружей и арбалетов. Индейцы наступали по трупам павших товарищей. Испанцам удалось поразить выстрелами около 10 женщин, и только после этого индейцы на время пали духом и рассеялись. Но скоро появилась новая армада каноэ и пирог, двигавшаяся в полном боевом порядке под гул труб и грохот барабанов. Видя такое упорство и бесстрашие, Орельяно уклонился от нового боя и приказал выгребать на середину реки. В сражении испанцы захватили в плен индейца-трубача. Он рассказал, что девы-воительницы живут отдельно от мужчин в глубине материка и являются сеньорами всех окрестных вождей. В стране женщин много каменных городов, дома выложены серебряными плитами, домашняя утварь из золота и серебра. Девы пришли на помощь береговым жителям, своим данникам, чтобы защитить их. Ночью испанцы встали на якорь у берега, укрыв бригантины под густыми ветвями могучих деревьев. На рассвете большой отряд индейцев прошел совсем рядом, не заметив спящих конкистадоров. У ворот океана. Испанцы поплыли дальше. Густые леса остались за кормой. По обе стороны реки вздымались высокие, лишенные растительности, открытые берега. Стычки с индейцами продолжались. Погибли еще два испанца. Один из них от яда отравленной стрелы. Орельяно приказал надшить борта на бригантинах. Уровень воды в реке начал периодически подниматься и падать. Это мог быть только морской прилив. Океан рядом. Испанцы воспрянули духом. Берега растаяли в далекой дымке. Бригантины скользили меж бесчисленных островов дельты Великой реки. Одна бригантина получила мощный удар, наскочив под водой на ствол дерева. Пока испанцы заделывали пробоину, начался отлив. Второе судно село на мель. В довершение этих бед напали индейцы. Не прекращая работы по спасению кораблей, в течение 3 часов конкистадоры сдерживали атаки краснокожих воинов. На следующий день путешественники вытащили бригантины на отлоге пустынный берег и занялись подготовкой судов к морскому плаванию. Просмолили борта, настелили палубы, поставили мачты, сплели из трав канаты и сшили из своих плащей паруса. Люди доедали считанные зерна, собирали на отмелях ракушки и ловили раков. Мясо захлебнувшегося у берега тапира спасло от мук голода. Вест-Индия. 26 августа 1542 года бригантины вышли в Атлантический океан. Среди испанцев не было ни одного профессионального моряка. На борту ни карт, ни компаса. Но погода благоприятствовала плаванию. Ввиду материкового берега корабли взяли курс на север. 11 сентября путешественники добрались до испанского поселения Новый Кадис на острове Кубагуа, Вест-Индия, где их встретили изумленные соотечественники. За 8,5 месяцев пути Франсиско де Орельяно оставил за кормой 6000 километров. Первым из европейцев пересек южноамериканский материк почти в самой широкой его части и открыл крупнейшую по водоносности реку мира. Честолюбивый Орельяно хотел назвать ее своим именем. Но современников настолько поразила история о девах-воительницах, что по аналогии с древнегреческим мифом об амазонках за рекой закрепилось испанское название – Амазонос, река амазонок, в русском варианте – амазонка.